Глава 24. Мы начали заниматься с Камилем в спортивном зале. Иногда просто так выходили на лед и катались вдвоем. Прекрасное время. Полутьма дежурного света катка, я и он, и больше никого. Это так напоминало дни, когда мы могли касаться друг друга только лишь на катке. Пока мы здесь планировали пробыть целый месяц, Камиль взял еще одну пару на время, вроде как мастер-класс. Звезде такого уровня, конечно же, не отказали. Любая пара была бы рада провести с ним хотя бы одно занятие. А тут аж целых 30 дней. Прошло уже 3 недели с нашего разговора. Новые элементы танца для собеседования уже были выучены, и мы просто закрепляли заученное. Камиль объяснил мне, что руководитель балета – его хороший знакомый, но кого попало, он не возьмет даже по рекомендации друга. Но так как меня обучал сам Камиль Валиев, то руководитель Сансары меня посмотрит и возьмет, если я действительно соответствую профессиональному уровню. А благодаря моему тренеру я соответствую, и он просил меня ни о чем не беспокоиться, а просто отдаться всей душой танцу, когда я буду показывать свои умения. Он так верил в меня, как я сама никогда в себя не верила. Наш роман тоже разгорался все жарче. Я просыпалась и засыпала счастливой каждый день. Я любила, я любима. Мы занимались сексом где угодно, потому что Камилю хотелось постоянно и имелась возможность договориться насчет тренировки в то время, когда никого в комплексе уже не было. Конечно, дома у меня или у него занятия любовью тоже проходили часто, но ведь это не так горячо и остро, как, например, раздевалка душевой или трибуна стадиона. Вот и сегодня Камиль не постеснялся прийти ко мне в раздевалку. «Эй, я не одета!» — воскликнула я, прижимая теснее полотенце. «Я только что вышла из души, к гостям точно не готова!» «Очень хорошо, что не одета!» — высказался он, сокращая между нами расстояние. «Значит, я как раз вовремя!» Горячее наглое тело прижало меня спиной к холодным шкафам. Мужские руки без прелюдий закинули к себе на бедро мою ногу. «Да ты извращенец!» «Да», — ответил он и сжал меня еще сильнее. «Камиль!» Простонала я ему в шею, пытаясь увернуться от поцелуев и одновременно желая продолжать это бесстыдство. «Тут нас могут поймать, а раздевалка не закрывается!» «Да никого тут уже нет!» — ответил он, отбирая полотенце и кидая его на лавочку позади нас. «Расслабься, маленькая!» Пальцы коснулись влажной плоти, и я невольно задрожала, как и всегда в сексе с ним, предвкушая, предчувствуя сладкое и острое удовольствие. Губы легли на сосок, заставляя меня выгибаться ему навстречу и возбуждаться только лишь от этой ласки. Настойчивые и нетерпеливые пальцы уже нырнули внутрь меня, размазывая горячую влагу, которую с избытком выделяло мое тело от дикого желания. По клитору и входу во влагалище, чтобы вторжение мужчины в мое тело не было для меня дискомфортным. Камиль тяжело дышал и долго не выдержал моих стонов ему прямо в ухо, потому что я кусала и ласкала языком его мочку и вскоре стал поспешно расстегивать ремень и молнию джинсов. Освободил свой орган от одежды, подхватил меня под бедра и, прижав снова к шкафам спиной, вошел на всю длину своего напряженного от возбуждения члена. Движения сразу глубокие и быстрые. Он уже выучил тот темп, который нравится нам обоим. Мы редко любим нежные прелюдии. Нам больше по душе пожестче, быстрее перейти к основному блюду. Камиль успел запомнить и то, как кончаю я. Опустил мои ноги на пол и вышел из меня. Затем развернул к себе и прогнул спине, заставляя меня дать доступ к своему телу. Удерживая бедра, вошел сзади и продолжил неистово вбиваться. Я стонала от удовольствия, и мои стоны эхом отзывались от стены металлических шкафов. Если бы кто-то был в комплексе сейчас, нас наверняка бы услышали. На самом пике удовольствия Камиль немного уменьшил темп и заставил меня развести ноги шире, чтобы полоскать мой клитор. В предвкушении оргазма опустила голову ему на плечо и закусила губу. Вторая его рука нашла сосок, и несколько требовательных касаний чувствительной кожи заставили меня улететь. Я билась в его руках, вцепившись пальцами в металл шкафа, не в силах справиться с этой волной ощущений. Его пальцы на моих сосках, клиторе и член внутри меня доводили каждый раз до исступления. Камиль бессовестно пользовался моей слабостью, заставляя меня кончать с ним по нескольку раз за ночь. Он понял, что я получила мощную дозу оргазма и снова начал резко вбиваться в меня, продлевая мое удовольствие и добиваясь своего. Горячая сперма брызнула на мою ягодицу, и мы оба застыли, тяжело дыша и пытаясь унять рваное дыхание. «Твою мать, Соня!» — шепнул он мне, царапая щетиной щеку и сжимая мои плечи пальцами. «Мне ни с кем еще не было так хорошо. Ты мой самый чистый кайф». Я, как всегда, не нашлась, что ответить. Лишь улыбнулась сама себе и поцеловала его руку. Я люблю целовать его прекрасные руки. Обожаю. Я просто люблю его. Хлопнула дверь раздевалки. Я повернула голову в сторону выхода, но никого не увидела. Ветер, что ли? Надеюсь, наше хулиганство не увидела охрана. «Ладно, пошли в душ. Дома продолжим», — сказал он и утянул меня в душевую обратно. Ему, как всегда, мало. Будет секс и в душе, и дома. Я не была готова к такой страсти, но со временем мне это даже понравилось. Я приняла его сексуальность и тоже стала кайфовать. Мой ненасытный зверь. Уже через неделю мы готовились уезжать в Москву. Родителям я, конечно, сказала. Мама плакала, но порадовалась за меня. Папа не пытался остановить. Он знал, что я не стану даже выбирать между Ростовом и Москвой. Он просто несколько дней со мной вообще не разговаривал. Я переживала и ездила домой к родителям все эти дни. Смотрела на отца глазами кота из Шрека в надежде, что он поймет меня и благословит на эту поездку. В итоге папа все же сдался. Крепко обнял меня и сказал, что будет очень скучать по своей девочке, чтобы я не забывала о маме и звонила, а в каждый отпуск приезжала проведать своих старичков. А еще сказал, что гордится мной, что я все же смогла добиться результатов и построить карьеру. Единственное, о чем я умолчала, что еду в Москву с Камилем. Об этом им пока еще рано знать. Просто сказала, что меня пригласили на смотр в балет и по итогам собеседования уже будут решать. Однако шансы поступить туда довольно большие. В общем, никаких скандалов не было, родители меня отпустили, и это очень сильно меня окрыляло. Сегодня Камиль меня отвезти домой не смог, и мне придется самой добираться на остановку после тренировки. Уже собиралась выходить, как дверь сама отворилась, и в раздевалку вошел Зайцев. Он зашел и встал напротив меня. И смотрел как-то странно. Уже весь комплекс свыкся с мыслью, что у меня с Камилем отношения. И только один Денис никак не смирится с этим, даже спустя столько времени. «Это женская раздевалка, Зайцев. Ты ошибся дверью», — сказала я и попыталась его обойти. «Я тебя надолго не задержу», — ответил он и сунул мне под нос свой смартфон. Я опустила глаза на экран. Зайцев включил видео, от которого на мои щеки опустился румянец, стало жарко и душно. Подняла взгляд на него в полном шоке. «Зачем это сняли? Откуда видео у него и зачем Денис его показывает мне?» На видео был запечатлен наш с Камилем секс несколько дней назад, в этой самой раздевалке.